Это хорошо, что вы, ребята, здесь. Быстро, давайте направимся обратно в ледниковую местность и уничтожим учеников призрачной секты. Он был похож на человека, который утонул, и вдруг увидел лодку, так как он был взволнован, что все его тело дрожало. Мы уже ждали вас в течение очень долгого времени. Анин холодно посмотрела на Юань Фэн. Давайте пойдем, не тратьте время каждого. Сейчас мы направляемся к вулканическую местность, чтобы найти дворец черного тумана, Чжэн Бинь. Почему мы должны искать принимающих испытания дворца черного тумана? Мы должны сначала вернуться в ледниковую местность и убить учеников призрачной секты. После этого мы можем продолжить испытание зеленой иллюзии. Вскрикнула Юн Сон, перестань быть назойливым. У Чжэн Жуй не было приятного выражения на его лице. Для того, чтобы ждать вас, мы уже подвергли себя очень большому риску. Меня не волнует, сколько у вас там умерло. Так как вы двое уже прибыли, то вы должны послушно внимать наши команды. Вы не в том положении, чтобы заказывать нам. Старший кузен, Юнь Сун жалобно посмотрел на Юань Фэн. Ледяной взгляд Юань Фэн пронесся мимо тела каждого человека. После выдерживая молчание, без энтузиазма он только сказал, прислушивайся к ним. Когда они были на пике своих возможностей, он, Юань Фэн, не боялись Лин Баа Суда и Лин Юнь. Однако времена изменились. Были только Юнь Сун и он, оставшиеся из своей команды. Они могли только послушно слушать две другие секты. Здесь слишком много мяса духовного зверя и кто-то обязательно должен носить это на спине. Я думаю, что нужно позволить им помочь каждому, неся некоторое количество мяса духовного зверя на спине. Что вы думаете, ребята? Вдруг предложил Нитянь. Я согласен. Анин кивнула головой. Это должно быть так, повторил Чжэн Жуй. Они тоже должны сделать что-нибудь, согласилась Цзян Линчжу. Мы даже еще не восстановились, яростно сказал Юнь Сун. Нитянь ухмыльнулся. Нам не нужны люди, которые ничего не делают. Я понесу, холодным тоном сказал Юань Фэн. Тогда я также понесу. Юнь Сун мог только послушно делать, как ему было сказано. Право, таким образом, вы будете послушными. Ухмыльнулся Нитянь и сказал. Глава 56. Уход. В углу пустыни. Юй Тун привела 5 человек из кровавой секты, чтобы спокойно сидеть на песчаных дюнах, как будто чего-то ожидая. Ярко-красно одетая Юй Тун тонкими белыми руками сжимала окарина, поджав свои пухлые красные губы, слегка подуло в ее, однако удивительно не было слышно ни звука от окарина. За несколько миль, Мо Си из призрачной секты, также глядя на окарина в своих руках, приложил ухо к инструменту, словно пытаясь что-то услышать. Он, казалось, определил точное направление, услышав звук, издаваемый из его окарина. Спустя долгое время, под его руководством, 4 других учеников призрачной секты прибыли на место отдыха Юй Тун. К тому времени Юй Тун уже давно закончила играть на окарина. Как прошел ваш бой? После того, как Мо Си прибыл и закончил инструктаж 4 других, чтобы сесть, он пошел в сторону Юй Тун и серьезно смотрел на нее, с глазами, полными непокорства. Сильное желание было скрыто в глубине его глаз. Люди секты Лин Юнь расположились в пустыне. Они пытались захватить и убить земляную ящерицу. И так как они боролись с земляной ящерицей, мы убили 2 их людей. И после того, как они закончили бой, мы смогли убить еще 2. Холодно заявил Юй Тун, у секты Лин Юнь все еще есть 6 выживших, хотя сначала мы могли выполнить задачу и убить их всех. Что-то произошло, нахмурился Мо Си. Как раз в решающий момент прибыли люди Лин Баа Суда. Фыркнула Юй Тун, люди Лин Баа Суда пришли из ледниковой местности. Так как вы не смогли прикончить их, мы потерпели поражение и были вынуждены отступить. Юй Тун, когда мы были в ледниковой местности, мы столкнулись не только с людьми Лин Баа Суда, мы также пересеклись с командой Серой Долины, крикнул Дукунь из призрачной секты. Если бы Нитянь присутствовал, он бы мгновенно смог идентифицировать говорящего, Дукунь, как парня, который выдавал себя за ученика Серой Долины. Мо Си махнул рукой, показывая Дукунь, чтобы не прерывал, прежде чем ответить. У Серой Долины было в общей сложности 10 человек, мы убили 8, и остались Юань Фэн и его младший двоюродный брат, которым удалось сбежать. Что касается Лин Баа Суда, мы убили 1 человека. К сожалению, мы использовали слишком много времени, пытаясь убить Юань Фэн, и в конечном итоге, у нас осталось недостаточно энергии, чтобы справиться должным образом. Это привело к тому, что мы были не в состоянии уничтожить Лин Баосуд. Ах, Юйтун хладнокровно ответила, сегодня Лин Баосуд и секта Лин Юнь объединились. Я также заметила, что они уже отправились в вулканическую местность. Дворец Черного Тумана в настоящее время охотится в вулканической местности. Нам нужно двигаться дальше и ударить по ним как можно скорее, прежде чем другая группа доберется к ним и объединится с ними. Мо Си на секунду задумался, прежде чем заявив, у секты Лин Юнь в настоящее время 6 человек. Если Юань Фэн и двоюродный брат из Серой Долины объединились с ними, это 8 человек. В последний раз Ду Кунь видел Лин Баосуд, у них было 13 человек, а после убийства одного из них, в настоящее время число сократилось до 12. В случае, если у них нет других жертв, если Лин Баосуд добавить к сектам Лин Юнь и Серой Долине, в целом 20 культиваторов. Соединив наши секты вместе, получается только лишь 10 человек. Закончив говорить, он начал улыбаться, прежде чем начал злобно смеяться. Из этих 20 человек, многие из них не обладают боевым опытом. Как только мы догоним их, будет довольно легко устранить их все. Пока он говорил, он теребил пальцы на его шее. Юйтун взглянула на него и обнаружила, что костяное ожерелье вокруг его шеи, казалось, больше в длину. Это означало, что в ледниковой местности он убил и забрал пальцы многих из его конкурентов. У Лин Баосуда есть ребенок, которого зовут Нитянь. «Ты случайно не знаешь его происхождение?» — вдруг спросила Юйтун. «Нитянь?» — Мо Си покачал головой. «Неуверенно», — он сказал. «Никогда не слышал о нем. В чем дело? Почему ты обращать внимание на этого человека? Он ранил меня». Глаза Юйтун охладели. Мо Си странно смотрел на нее. «С твоей силой, даже Анин из Лин Баосуда может быть только игрушкой в твоих руках, но ничтожный, безымянный ребенок может неожиданно ранить тебя, ты уверена, ты не была просто беспечна?» Холодное лицо Юйтун ничего не выражало. «У меня есть впечатление от этого Нитянь», — в этот момент Ду Кунь тихо начал говорить. Мо Си и Юйтун оба посмотрели на него. «Я надел форму Серой Долины и смешался среди Лин Баосуда. Я хотел получить преимущество в том, что они не были подготовлены. Но, когда я начал готовиться к нападению и убить их одного за другим, именно этот Нитянь понял, что что-то было не так, и начал действовать против меня. В то время, если бы он не влез, я по крайней мере мог бы убить троих из Лин Баосуда». Глаза Ду Кунь сузились, так как они наполнились безжалостным светом. «Этот Нитянь немного интересный». Мо Си слегка кивнул, убедившись, что запомнил его имя, и обратившись к Юйтун сказал: «Подождите, пока мы не догоним их, я схвачу этого сопляка Нитянь, а затем позволю вам использовать искусство кровавого удаления, чтобы удалить его кровь, и помогу вам выплеснуть свой гнев. Следуя за людьми, которых хочу убить, я буду использовать свои собственные усилия и не буду беспокоить тебя». Юйтун вообще не была благодарна. «Ха-ха, меня не заботит, чего ты хочешь, во всяком случае, Нитянь также и моя цель. Если я доберусь до него, прежде чем ты, я схвачу его. Когда придет время, и он тебе будет не нужен, то я порву его на клочки». Мо Си громко рассмеялся. «Поехали, не тратьте время. Давайте направимся в пустыню, прежде чем они не уйдут, и остановим их, так они не смогут объединиться с дворцом Черного Тумана». В это время, где-то в пустыне был Нитянь, который снова собирался начать много есть и пить. Когда Юань Фэн и Юнь Сун прибыл, их группа начала свой путь, и теперь прошло 2 дня. В течение этих 2 дней все стремились вперед в быстром темпе, в то время как резко сократить свои периоды отдыха. Они хотели покинуть пустыню как можно скорее и войти в вулканическую местность, чтобы встретиться с Чжэн Бинь и другими из Дворца Черного Тумана. Таким образом, так как не было достаточно времени, чтобы культивировать, план Нитянь вхождения на 8-й уровень линьцы в течение 10 дней, поедая мясо земляной ящерицы, к сожалению, оказалось немного трудно достичь. После того, как наконец-то сел, чтобы отдохнуть, Нитянь, естественно, не хотел тратить время, так как сразу начал вытаскивать сушеное мясо земляной ящерицы и начал есть его на максимально возможной скорости. Только после того, как съедая примерно несколько десятков цзинь мяса и чувствуя, что его тело достигло своего предела, он останавливался. И без задержки, он начал заниматься своими линьцитактиками. Во время работы его линьцитактик, его дух моря преображался, и энергия, которая быстро не впитывалась в его дух моря, еще раз расходилась в его плоти кровь, и опять же, все его тело стало раскаленным, и пот тек градом, и точно так же, как в прошлый раз, смешанная с потом, что выходило из его тела, была мутная грязь. Через минуту он открыл глаза и, как и следовало ожидать, используя его духовное чувство, он обнаружил, что его дух моря расширился на 1/10 больше. Кроме того, он распространил духовную силу, как и в последний раз, обнаружив, что диапазон охвата его духовной силы увеличился с 70 до 80 метров. Изменение на этот раз не так велико. Нахмурившись, он осторожно начал вспоминать конкретные детали, чувствуя, что энергия в его животе, казалось, слабее, чем в прошлый раз. Энергия, содержащаяся в мясе духовного зверя, должно быть неуклонно снижается. Мясо только убитого духовного зверя наиболее обильно энергией, и эта энергия также легче усваивается организмом. После того, как умирает духовный зверь, со временем энергия плоти должна рассеиваться мало-помалу. Когда мы обработали мясо духовного зверя в сушеное мясо, возможно, энергия внутри плоти немного исчезла. Как будто он кропотливо расследует, нитя не искал основную причину происходящего. На самом деле, еще в ледниковой местности, он уже чувствовал, что энергия мяса духовного зверя со временем постепенно уменьшается. Тем не менее, потому что они были в очень холодной ледниковой местности, мясо духовного зверя всегда сохраняло свою свежесть, поэтому очевидно происходит гораздо меньшая потеря энергии. В пустыне он ясно заметил, что скорость потери энергии мяса духовного зверя была намного быстрее. Кроме того, когда все обработали мясо духовного зверя в сушеное мясо, казалось, скорость потери энергии стала еще быстрее. После того, как удалось примерно выяснить, что происходит, он смотрел на несколько сотен цзинь сушеного мяса земляной ящерицы, и вдруг почувствовал какое-то расстройство. Он понял, что в целях максимального использования мяса земляной ящерицы, дабы повысить свою силу, он должен съесть мясо в самых быстрых из возможных способов. Кроме того, он должен останавливаться и культивировать день и ночь. Только таким образом он мог переработать все мясо земляной ящерицы и повысить свой уровень культивации до 8 в кратчайшие сроки. Чем больше времени прошло, тем меньше выгоды он сможет получить от мяса земляной ящерицы. И прямо в этот момент Анин и Цзян Линчжу, двое лидеров группы, хотели покинуть пустыню как можно скорее, спеша и объединиться с принимающими испытания Дворца Черного Тумана. Ни один из них не был заинтересован в замедлении и в ожидании, когда он кончит культивацию. Либо ему придется покинуть группу и найти удаленное место в пустыне, принимая при этом риск быть найденным призрачной или кровавой сектами, практикуя день и ночь, чтобы достичь 8 уровня как можно скорее, или упустить эту редчайшую возможность ради собственной безопасности и придерживаться большой группы людей, от начала до конца. Его лицо менялось хаотично, так как он обдумывал в течение долгого времени, прежде чем внезапно встал, чтобы сказать: «Дамы и господа, мне очень жаль, но я больше не буду продолжать идти с вами в вулканическую местность, чтобы найти дворец Черного Тумана». Глава 57. Опасная усердная культивация. Вне зависимости от того, как все уговаривали его остаться, Нитянь твердо решил покинуть группу. Причина, по которой он сделал это, бесплодная земля была еще более подходящей для его культивации. Цзян Линчжу, Пань Тао и другие на самом деле не согласились на его объяснение. В конце концов, только линьцы-воины, у которых были элементом огня, смогли повысить свою область линьцы быстрее в среде бесплодной земли. Нитянь, с другой стороны, не проявил врожденный навык линьцы с элементом огня во время испытания. Они также не считали, что Нитянь был такого рода воина-линьцы, который обладал врожденным навыком линьцы элемента огня. Даже если культивация Нитянь включает элемент огня, вулканическая местность, где находились Чжэн Бинь и другие из Дворца Черного Тумана, была бы еще более подходящим местом для него, чтобы культивировать. Таким образом, все понимали в своих сердцах, что Нитянь было только найти предлог, чтобы уйти. Они были действительно не могли понять, почему Нитянь намеренно хотел покинуть группу, когда они под угрозой столкновения с кровавой сектой и призрачной сектой. Нитянь не давал никаких разумных объяснений и ушел один, неся сотни цзинь ценного сушеного мяса земляной ящерицы на своей спине. После того, как он отделился от большого отряда, Нитянь шел один почти целый день и выбрал укромное место вблизи песчаных дюн. Затем он начал пожирать мясо земляной ящерицы, и приступил к культивации. Он не хотел больше тратить времени. Он также не хотел ждать энергию, которая содержалась в сушеном мясе, пока полностью не иссякла, поэтому он продолжал старательно поедать его. Нитянь рисковал своей жизнью. Причина, почему он покинул группу, была такова, что он мог достичь восьмого уровня линьцы так быстро, как возможно, с помощью мяса земляной ящерицы. Он не посмел задерживаться и секунду. В последующие два дня, все, что он делал, было безумное поедание пищи и безумная культивация. Всего за два дня, его духовная область вновь расширилась примерно в три раза его первоначального размера. Он не торопился, и не делал что-либо еще. Он использовал все свое время, чтобы культивировать, в результате чего его скорость культивации была быстрее даже, чем он предполагал. Мало того, что его уровень линьцы существенно возрос, но после закалки его плоти, диапазон его духовных сил также достиг 90 метров. Он действительно сделал это. С этими улучшениями, происходящие каждый день, он мог отчетливо ощущать, что его тело становилось понемногу все сильнее. Он полностью погрузился в культивирование телом и душой. Бесплодная земля, Юйтун из кровавой секты, держит темно-красный компас в руках. Она укусила мясистую часть своего пальца и капнула одну каплю темно-красной крови на компас. После того, что капля свежей крови упала на компас, она сразу же превратилась в небольшую струйку крови. Казалось, что в ней есть сознание, так как он двигалась в разные положения на компас. Капельки кровавого света выделились из компаса, заставляя его казаться несколько загадочным. Вскоре после того, эти крошечные паутинки постепенно пропитали компас, исчезая один за другим. Появились. Слегка окликнула Юйтун. Маленькие осколки кровавого света внезапно вспыхнули, и появились на компасе. Мелкие осколки кровавого света мерцали, казалось, как будто они все еще медленно двигались. Моси и другие из кровавой секты, которые стояли рядом с ней, подсознательно собрались вокруг компаса после того, как появились эти капли кровавого света. Это, несомненно, кровавый поисковый компас кровяной секты. Это действительно несравнимо волшебно. Моси похвалил с искренностью. Он знал, что все эти сгустки кровяного света, которые появились на компасе, были колебаниями крови, и каждый представлял и каждое живое существо, которое имело плоть и кровь. Многие сгустки кровавого света были собраны вместе и постоянно были на ходу. Это означало, что там передвигалось много людей. 19 сгустков кровавого света показывали 19 человек. Если я не ошибаюсь, эти ребята должно быть принимающие испытания из Линбао Суда и секты Линьюнь. Дукунь смотрел на компас, не отрывая взгляда от него, и говорил: он вдруг протянул руку и указал на другую крошечную каплю кровяного света на поверхности компаса, и с любопытством сказал: почему человек все еще здесь? Моси посмотрел с пристальным вниманием и понял, что капля света была чрезвычайно далеко от остальных 19 сгустков света. Было ясно, что они не были в том же месте. Остальные сгустки света были собраны вместе и двигались с самого начала. Только то, что капля света не двигалась вообще и оставалась на своем первоначальном месте. Я думаю, что этого человека, должно быть, выгнали из большой группы. Дукунь из призрачной секты зловеще хихикнул. Я боюсь, что его сильно ненавидит. Эти ребята четко знают, что мы, несомненно, будем продолжать и нападать на них. Они на самом деле выгнали его из отряда, что ясно показывает, что они сами позволяют ему погибнуть. Только человек, кто оскорбил всех остальных, будет выгнан из группы, потому что он был невыносим. Это действительно жалкое существо. Именно в этот момент Юйтун из кровавой секты вдруг отложила кровавый поисковый компас. Она указала в направлении, в этом направлении человек на расстоянии 30 ли. Наша главная цель по-прежнему большой отряд, состоящий из секты Линьюни Линбао Суда. Ничтожный человек, как он, не стоит того, чтобы мы изменили направление. Моси нахмурил брови. Дукунь сказал в понимающем тоном: я избавлюсь от него. Да, как только ты избавишься от него, быстро перегруппируйся с нами. Не трать слишком много времени, сказал Моси. Понял. Дукунь из призрачной секты отделился от большой группы, под руководством Юйтун, в одиночку. Всем немного ускориться. Мы должны перехватить их, прежде чем они попадут в вулканическую местность, и убьем их всех в бесплодной земле, выкрикнул Моси. Поехали. Нитянь сидел со скрещенными ногами в тишине, в середине песчаных дюн, с протянутыми пятью пальцами правой руки. Шиши. Огоньки духовного света вылетели из его пальцев. Эти духовные огоньки света следовали колебанию его ума и извивались вокруг пальца, как тонкие, электрические змеи, петляя назад и вперед. Седьмой уровень позволяет духовной энергии покинуть тело. Тихо сказал себе Нитянь, он только что проглотил огромное количество вяленого мяса. Это мясо духовного зверя переваривалось в его животе, и все еще не было энергии, чтобы рассеяться наружу. Перед тем, как он начал работать линцы искусства, он пытался в полной мере использовать возможности седьмого уровня линцы духовной энергии, покидающее тело. В отличие от его ожиданий, Нитянь быстро достигнул цели. Когда его духовная энергия пробежала по его меридианам и выбежала из кончиков пальцев, эти струйки духовной энергии возникли без каких-либо препятствий и вылетали изнутри кончиков пальцев. Когда духовный свет, который конденсировал духовную энергию, созрел от его пальцев и полностью покинул его тело, у него было еще одно шокирующее открытие. Несмотря на то, что свет из духовной энергии покинул тело, Нитянь все еще мог чувствовать их, и даже управлять ими с помощью своего ментального сознания. Глядя на эти струйки духовного света, движущихся по команде своего сердца, лицо Нитянь было наполнено радостью. Он едва ощущал, что чем сильнее становились его духовные силы, тем больше его восприятие духовной энергии. Управление духовного света было еще более понятным. Нитянь, с другой стороны, был естественно сильным относительно его душевных сил. На протяжении всего этого периода времени, когда он усиливал свое физическое тело, его духовные силы также росли с каждым днем. Теперь диапазон его ментального сознания охватывал уже 100 метров. Это означало, что его духовные силы быстро увеличивались с самого начала, намного превосходящие линцы воинов, которые были того же ранга, что и он. Его ментальная сила была сильна, способствуя его контролю над его духовной энергией. Когда эти струйки духовной энергии покинули его тело, эта сильная ментальная сила позволила ему управлять духовной энергией, которая оставила его тело, позволяя ему использовать ее, как он хотел. Замечательно. Он засмеялся и сказал в волнении. В то же время, после переваривания его желудка и кишечника, мясо духовного зверя, что ранее он поедал, уже постепенно начало выпускать свою энергию. Вскоре после того, Нитянь успокоился и не тратил больше времени. Он сразу же готовился использовать искусство линцы, чтобы культивировать. Если сотни цзинь мяса земляной ящерицы могло быть полностью поглощено им и использовано для культивации, когда оно еще было свежим, он считал, что он мог достичь восьмого уровня линцы в течение короткого периода времени. Шаша. Вдруг раздался отчетливый звук шагов. Звук становился все громче и громче. Нитянь, который желал только культивировать, внезапно изменил цвет своего лица. У него не было достаточно времени, чтобы все обдумать, и сразу же освободил его ментальное сознание, чтобы чувствовать аномалии в окрестностях. Он знал, что люди секты Линьюнь и Линбао сюда теперь все собирались в вулканическую местность. Это было невозможно, чтобы они последовали туда, где он был. Тот, кто приближался, несомненно, был учеником призрачной секты или кровавой секты. Если нет, то это был бы духовный зверь из бесплодной земли. Он выпустил свою ментальную энергию, желая быть уверенным в численности людей, решая, хочет ли он сбежать в первый же подвернувшийся момент. Здесь только один. В мгновение ока, он отозвал свои духовные силы и встал в неторопливой манере. Шаша. Звуки шагов стали намеренно тяжелее. Человек, который пришел, не казался обеспокоенным тем, что Нитянь мог сбежать, и намеренно испугал его. У Нитянь было спокойное выражение лица. После того, как он был уверен, что только один человек в его окружении, больше не только он нервничал, но все-таки присутствовало слабое волнение в его сердце. «Это ты?» Очень быстро, Дукунь из призрачной секты появился на вершине песчаной дюны. «Ты на самом деле не бежал?» Он сказал с легким разочарованием. «Так, это ты?» После того, как он появился, Нитянь также узнал его. Он улыбнулся и со смехом сказал: «Почему мне нужно бежать, когда ты только один? Как насчет остальных? Они также рядом, другие, хихи, кем ты себя возомнил? Второстепенный персонаж, как ты, кто был изгнан из своей группы, достоин того, чтобы мы изменили направление», сказал Дукунь, ухмыляясь. «Отлично, так как ты пришел, то ты должен остаться». Нитянь был первым, кто сделал ход. Глава 58. Битва ментальной энергии. «Против тебя, с самого начала, Дукун даже не воспринимал Нитянь. Он посмотрел на приближающуюся атаку Нитянь и даже не потрудился воспользоваться своим духовным оружием. Когда Нитянь был в 10 метрах от него, он мягко улыбнулся и медленно протянул пальцы. Его 10 пальцев, из естественного цвета кожи, казалось, стали слегка нездорового, желтого, воскового цвета. Когда он открыл свою руку, его пальцы полностью вытянулись, его ладони и основание каждого его пальца неожиданно вдруг стали черными, как чернила. На первый взгляд, казалось, что он внезапно надел 2 черные перчатки, тогда струйки черного света вышли из его пальцев. Вперед! Его 2 руки выпустили пучок толстых и тонких черных огоньков, словно резко отпуская черную стрелу, и в мгновение ока они вонзились в область грудной клетки Нитянь. Изнутри черные огоньки желали достигнуть Нитянь, как если бы они могли слышать и понимать голос дьявольского ученика призрачной секты. Призрачный плач. С холодным лицом Дукунь слегка подал звук и сжал костяной браслет, который он обычно носил на запястье, в его ладони. Огоньки черного дыма выплыли из середины костяного браслета и в мгновение ока превратилось в деформированную, дьявольскую, призрачную голову. После того, как дьявольская, призрачная голова приобрела форму, Нитянь вдруг услышал оглушительный, душераздирающий, призрачный крик. Хор плачущих призрачных криков был подобен острой боли, как если бы они могли проникнуть в глубины духа моря Нитянь. У него сразу же заболела голова. Также в это время пальцы Дукунь продолжали выпускать черный свет, каждый из которых был направлен в сторону его грудной клетки. Пу-пу-пу. Нитянь, столкнувшийся с надвигающимся нападением Дукунь, не только на мгновение остановился, но и, выдерживая боль, пришлось несколько раз отступить назад. Когда его тело наконец-то стабилизировалось, он опустил голову и обнаружил, что в области его грудной клетки более 10 кровавых отверстий. Кровь брызгала из каждого отверстия. Это было так больно, что он не мог сдерживаться, но испустил слабое ворчание. Он вопреки ожиданиям не умрет. После плавно выполненной атаки, Дукунь из призрачной секты смотрел в изумлении на то, что неожиданно произошло. На сей раз, 5 человек, которых послала призрачная секта в зеленую иллюзию, все были культивированы до 9 уровня линьцы. Год назад Дукунь достиг 9 уровня линьцы и он уже убил 7 противников его уровня. Эти 7 человек были все на 9 уровне линьцы, однако, когда каждый человек был поражен его атакой, их тела были все пронизаны острыми наконечниками. Главное было то, что, когда эти 7 противников были атакованы 10 заостренными наконечниками, все они почти мгновенно умерли. Но Нитянь, хотя и пострадал от нападения и вынужден был отступать понемногу с 10 окровавленными отверстиями на груди, его все еще не покинула сильная жизненная сила. Аномалия Нитянь немного озадачила Дукунь, когда он спокойно начал сдерживать презрение, которое он испытывал к Нитянь и пересматривал его. «Я ранил». Когда Нитянь опустил голову, чтобы посмотреть на 10 кровавых отверстий на его грудной клетке, его лицо стало холодным, и его глаза постепенно наполнились сильным желанием бороться. Это был в первый раз, когда он был действительно ранен. Раньше, когда он и другого молодое поколение семьи не сражались, было запрещено использовать духовное оружие, поэтому он никогда не получал серьезную травму. Его самая большая травма была всего лишь несколько выплюнутых капель крови. Тем не менее, в этой борьбе против Дукунь, лицом к лицу, он неожиданно получил более 10 кровавых отверстий в области его грудной клетки. Если бы не его аномально мощное тело, то эта атака, скорее всего, закончилась смертельным исходом. Тем не менее, в его раненом состоянии, несмотря на то, что он чувствовал несравненную боль в груди, он не боялся. Вместо этого он был немножко оживленным. И, когда он собирался принять меры и готовил себя для другой атаки, он вдруг заметил теплый ток из его живота, который неожиданно устремился к кровавым отверстиям в области его грудной клетки. Только тогда он вспомнил, что, прежде чем пришел Дукунь, он проглотил обильное количество мяса духовного зверя. Сначала он планировал использовать мясо духовного зверя, чтобы продолжить закалять свою плоть и кости, и также помощь его духу моря расширится. Но из-за внезапного боя он не мог успокоиться и, следовательно, он перестал культивировать. В этот момент он начал провоцировать энергию мяса духовного зверя, которое он поглотил. Всколыхнувшаяся энергия не слилась с его плотью, не сливаясь с потоком в его дух моря, а автоматически направлялась в сторону 10 кровавых отверстий. Когда он в очередной раз опустил голову, Чтобы взглянуть, он обнаружил, что 10 кровоточащих отверстий неожиданно больше не кровоточили, и даже не было ни капли крови. Кроме того, его предыдущая боль, которая была несравненно болезненной, неожиданно уменьшилась. Казалось, что после того, как только пройдет немного времени, позволяя энергии работать, 10 кровавых отверстий, которые были сделаны Дукунь, не смогут вообще действовать на него. А нормальность тела Нитянь удивила его, которую, от начала до конца, все видел Дукунь, который также стало известно о его восстановительной силе. Дукунь нахмурился и тщательно взвешивал, так как только что вспомнил ранее слова Юйтун. Этого сопляка зовут Нитянь, кажется, как будто. Раньше он ранил Юйтун. Сначала он глубоко вдохнул, затем Дукунь вдруг сильно дунул в каждую из дьявольских голов, которые висели на костяной цепи. Ху-ху-ху. 7 демонских голов, которые, казалось, приняли форму от черного дыма, выпускали пронзительный призрачный визг, и в этот момент они вдруг полетели в сторону Нитянь. В то же время, Дукунь развел 10 пальцев, и снова выпустил черные как смоль лучи света. Сю-сю-сю. 10 лучей света в очередной раз вылетели из его пальцев, такие же быстрые и острые, как острая стрела. На этот раз целью этих 10 лучей света были глаза Нитянь. Ву-ву-ву-ву. Крики дьявольских духов начали звучать вновь. Нитянь успокаивал себя и был готов сделать свой ход, когда он в очередной раз пострадал от призрачных криков, так как последствия начали происходить в его мозгу. В этот момент, 7 призрачных голов, которые непрерывно кричали, казалось, преодолели пустое пространство, и появились в доли секунды в его мозгу. Атака ментальной энергии. Нитянь уже раз проигрывал этой атаке и сразу же отреагировал, когда он уклонился и использовал этот период времени, чтобы выпустить большое количество мощной ментальной энергии. Используя свое духовное чувство, он представил свою ментальную энергию, как вспыхивающее острое лезвие. Острое лезвие, которое образовалось в результате его ментальной энергии, изменялось в зависимости от его мысли и повернуло, резко двигаясь к призрачным головам, которые появились из ниоткуда. Пен, пен, пен, пен. Сверх ожиданий Нитянь, призрачные головы, которые появились в его мозгу, вдруг рассеялись в небытие, без какого-либо сопротивления, под натиском его клинка ментальной энергии. Я вижу, ментальная энергия действительно может быть использована таким образом. Он громко рассмеялся. Так как он больше не зависел от ментальной энергии, он просто смотрел на атаку 10 лучей света и легко избежал их. 10 лучей света не могли поразить свою цель, исчезая за ним. А, после того, как он избежал лучей света, он посмотрел и понял, что 7 скричащих призрачных голов, которые атаковали его, все исчезли. Может ли быть, что все призрачные головы были убиты моим острым лезвием ментальной энергии, и это было на самом деле реально? Он вдруг почувствовал себя в замешательстве. Первоначально он думал, что бой, который только что происходил в его сознании, был всего лишь иллюзией. То, что он ранее определенно видел, так это 7 летящих демонических голов, которые были еще довольно далеко от него. Тем не менее, после того, как он использовал ментальную энергию, что он старательно культивировал, чтобы убить те призрачные головы в его мозгу, 7 призрачных голов также исчез и в реальном мире. Все эти годы, он всегда культивировал в семье и никогда не руководствовался мудрыми линьцы воин. Умелое использование духа ци и таинственных чудес ментальной энергии также были обнаружены им, используя свои собственные способности. До сих пор он был ограничен, используя свою ментальную энергию только, чтобы почувствовать знак огней в радиусе 100 метров. Пу, те ты, как ты можешь обладать такой сильной ментальной силой? Лицо Дукунь выражало ужас. Нитянь не знал, что ученики призрачной секты были экспертами в скрытных способах таинственных ментальных приемов. Кроме того, их ментальная сила была намного сильнее, чем у учеников других сект. Призрачные слезы, которые продемонстрировал сейчас Дукунь, были тайной ментальной техникой призрачной секты. Эта секретная техника была настолько страшной, что ее было достаточно, чтобы уничтожить души своих противников. Находиться в области линьцы, иметь возможность использовать дух ци, чтобы атаковать мозг противника, это могли сделать только ученики призрачной секты. Только люди, которые обладают несравнимой убежденностью и решимостью, могут сопротивляться мистическим искусствам призрачной секты и в то же время сражаться с учениками призрачной секты. Человек, который мог бы аналогичным образом использовать свои ментальные силы и полностью уничтожить призрачные слезы, что он использовал, и даже отражать их обратно к нему, Дукун не встречал ни одного человека, который мог бы сделать это, до сих пор. Я также не знаю, почему у меня такая сильная духовная сила. Тон Нитянь был равнодушен, в то время как он внезапно увеличил скорость, направляясь к Дукунь. Нитянь конкретно не знал, что случилось в теле Дукунь, но, видя, как он был подавленным и вялым, казалось, как будто это принесло какой-то результат. Он хотел бы воспользоваться этой возможностью, пока Дукунь пребывал в унынии, чтобы взять жизнь Дукунь. «Ты отличаешься от других людей». Выражение Дукунь изменилось. «Ты на самом деле не знаешь, как использовать навыки ментальной энергии, но сила твоей ментальной энергии аномально сильная. И потому, что твоя ментальная энергия сильнее, чем моя, ты смог сломать мои призрачные слезы и является причиной того, что я не в состоянии напасть. Нитянь, я буду помнить тебя». После того, как он прокричал это предложение, Дукунь фактически сбежал, не сражаясь дальше, так же, как демон. Он решительно сбежал. Глава 59. Рази. Он сбежал, из-за шока, наблюдая, как Дукунь убегает так быстро, Нитянь замер на месте и не смог быстро реагировать. Он не знал, что ученики призрачной секты считали травмы их души как что-то более серьезное, чем физические травмы. Призрачная секта наиболее умело опиралась на их превосходные ментальные силы, чтобы напасть на ментальное сознание своих врагов и при этом получить преимущество во время борьбы со своими врагами. Однако, как только их ментальные атаки становились бесполезными при встрече с противниками, которые обладали более сильной ментальной силой, остальная часть их тактики, как правило, не давала хороших результатов. И Дукунь был уже уверен, что ментальная сила Нитянь была гораздо сильнее по сравнению с его собственной ментальной силой. Это потому, что он был не в состоянии использовать его преимущество, чтобы серьезно ранить Нитянь, и даже перенес негативную реакцию в процессе, который нанес серьезную травму его душе. Он решил быть осторожным и не продолжать бороться с Нитянь. Все, что он хотел сделать, убежать как можно скорее и в первую очередь исцелить свои травмы души. Ху. Дукунь намеревался сбежать и, казалось, превратился в тень, форма которого постоянно менялась и двигалась с очень высокой скоростью. «Ты не можешь сбежать». Нитянь наконец отреагировал и холодно фыркнул. Его тело мелькнуло в длинную полосу, когда он начал агрессивно преследовать Дукунь. В этот момент он уже не чувствовал боль в груди, и 10 травм, которые были нанесены Дукунь, уже давно перестали кровоточить. Энергия стартовала с его живота и начала разбрасываться по всему телу, заставляя его чувствовать себя полным энергии, как если бы он никогда не уставал. Дукунь был в состоянии паники и постоянно вызывал дух Ци из его тела и продолжал увеличивать свою скорость. Что касается Нитянь, всякий раз, когда он терял из вида Дукунь из-за холмов, блокирующих его зрение, он использовал свое ментальное сознание, чтобы чувствовать и сканировать местность. Таким образом, он мог еще раз точно определить местонахождение Дукунь. Острые чувства Нитянь были так же, как кровавый поисковый компас кровавой секты, и мог обнаружить все признаки жизни в радиусе 100 метров. Таким образом, Дукунь был совершенно не мог использовать рельеф местности и охват холмов, чтобы Нитянь потерял его из виду. Независимо от того, какие навыки он использовал или как умело он использовал рельеф местности, Нитянь всегда мог точно определить его местонахождение. Различные мистические искусства и навыки побега призрачной секты были использованы Дукунь с опытом, но были бесполезны и только заставило его приложить еще больше энергии. Когда Дукунь заметил, что несмотря на то, что он, очевидно, исчез из поля зрения Нитянь, но Нитянь мог обнаружить его местонахождение снова, он начал беспокоиться. Он начал мудрить и использовал изогнутые маршруты вместо прямых. В отличие от использования прямых маршрутов, это заставляло его использовать почти в два раза больше духа Ци, но когда он обнаружил, что Нитянь неоднократно был близок к нему, он уже неосознанно использовал около 60% духа Ци в своем теле. Осознав, что его причудливые трюки никак не влияют на Нитянь, он, наконец, решил больше не тратить свою энергию. Он начал использовать всю свою энергию, чтобы мчаться по прямой линии в сторону Юйтун и Моси, и надеялся, что скорость Нитянь не будет достаточно быстрой, чтобы догнать его. «Прими уже свою судьбу». Нитянь вновь появился, всего в 5 метрах позади него, и насмехался над ним, Я вижу, что ты использовал слишком много духа ци. Я также могу видеть в твоих глазах, что у тебя недостаточно энергии. Значит ли это, что твоя душа также ранена? Ой, твой дух моря получил травму и ты использовал слишком много духа ци. Даже если ты можешь попытаться убежать, закончится тем, что я вымотаю твою душу. Вместо этого, почему бы тебе не остановиться и по-четному сразиться со мной? По крайней мере, ты можешь умереть с честью. В связи с тем, что он потреблял в больших количествах мяса духовного зверя, он был полон энергии в течение всего времени, когда он гнался за Дукуна. Это объясняется тем, что энергия, которую он использовал, чтобы преследовать Дукун, возникла из энергии, плавающей вокруг в его теле. Эта энергия была из мяса духовного зверя, а не от его духа моря. Несмотря на то, что он уже бежал в течение столь долгого времени, он не использовал много духа ци от его духа моря. Наша призрачная секта и товарищи кровавой секты находятся всего в нескольких минутах впереди. Дукунь даже не оглядываться назад, так как он стремился вперед и ответил Нитянь, «Ты можешь продолжать преследовать меня. Через некоторое время ты обнаружишь, что ты просто роешь себе могилу. Когда я воссоединюсь с ними, независимо от того, сколькими тайнами обладает твое тело, твоя свежая кровь будет высосана Юйтун. Юйтун из кровавой секты уже нацелила свой взор на тебя. После того, как ты окажешься перед ней, то ты определенно потеряешь всю свою свежую кровь ее методом удаления крови и превратишься в сухой труп», — угрожал Дукунь. Действительно, выражение Нитянь не изменилось. «Теперь я могу видеть, что призрачная секта и кровавая секта безжалостно преследуют Лин Баа Сут и культиваторов секты Лин Юнь без остановки. Я уже отделено от них в течение нескольких дней, и они должны быть близки к тому, чтобы покинуть бесплодные земли. Что касается ваших людей, они также должно быть уже преследуют их в течение 1-2 дней. Оно должно быть тебе понадобился, по крайней мере один день, чтобы отделиться от своих, и прийти ко мне, не так ли? Когда ты направлялся ко мне, они все еще продолжали преследование, так что тебе, чтобы прийти и теперь вернуться, ты уже потерял слишком много энергии. Из моего быстрого просчета, я знаю, что для тебя это займет по крайней мере один день, чтобы воссоединиться с ними. Этого времени достаточно, чтобы использовать весь твой дух ци, а также достаточно для меня, чтобы убить тебя. Неспешно проанализировал Нитянь. Лицо Дукунь медленно изменилось, когда он услышал этот анализ. Он четко понимал, насколько точны слова Нитянь. Если он хотел догнать Юйтун, Моси и других, ему потребуется по крайней мере день. И это при условии, что его душа еще не была бы ранена, и он был бы полон энергии. В его нынешнем состоянии, он не мог продолжать двигаться вперед в течение длительного периода времени. На самом деле, ему необходимо отдохнуть на некоторое время, чтобы он мог использовать искусство призрачной секты, чтобы стабилизировать аномалии в его душе. Тем не менее, в то же время он знал, что когда он остановится, он немедленно столкнется с агрессивной атакой Нитянь. Не было никакого способа, чтобы Нитянь дал ему возможность восстановиться. Его душа была ранена, и он уже использовал слишком много духа ци, так что он уже не был уверен, что сможет победить Нитянь, который, казалось, не знал усталости. Он проигнорировал оскорбление Нитянь, плотно прикрыл губы, и стремился только вперед, не желая тратить время на споры с Нитянь. Подбегая ближе, Нитянь также почувствовал себя немного тревожно, так как он давно обнаружил, что, как и сказали Анин и Дукунь, искусство призрачной секты действительно обладают своим уникальным фактором. Дукунь, который вложил всю свою энергию в побег, казался невесомым и двигался быстро и плавно вперед. Даже если Нитянь использовал свой дух ци в более поздней части погони, он был все еще не мог сократить расстояние между ним и Дукунь, оставаясь только далеко позади него. Чем ближе они были к призрачной секте и кровавой секте, тем более небезопасным было для него. Так как Дукунь мог точно найти свое местоположение, это означало, что кровавая секта и призрачная секта обладала либо таинственным человеком или предметом, который мог ощущать признаки жизни в пустыне. В этот момент, если кровавая секта ощутила бы их движение и послала бы кого-нибудь, чтобы проверить, это было бы действительно весьма опасным для него. «Нет, я не могу тратить слишком много времени и энергии на этого человека. Мне до сих пор нужно использовать мясо духовного зверя, чтобы достичь 8-го уровня линьцы в короткий период времени». Нитянь стиснул зубы и глаза его таинственно сверкали, так как он думал о том, как быстро закончить с Дукунь. Его душа ранена. Бунт в его душе, очевидно, вызван мной, так что может быть, что, когда эти 7 призрачных голов были в моем мозгу, и я использовал свою ментальную энергию, чтобы сформировать меч и убить их, возникла смута в его душе. Он может трансформировать свою ментальную энергию в призрачные головы, чтобы вторгнуться в мой мозг, так что я могу использовать ту же тактику против него. Он находится приблизительно в 60 метрах от меня, и находится вне зоны атаки моего духа Ци. Тем не менее, 60 метров это в пределах диапазона, который может ощутить моя ментальная энергия. Могу ли я использовать ментальную энергию, чтобы напасть на него, и даже если его душа была ранена? Подумав об этом, Нитянь, который агрессивно преследовал все время, внезапно остановился. Он закрыл глаза и посмотрел холодно на отводящего Дукунь. Внезапно, он выпустил огромное количество духовных сил. Скорость ментальной силы была намного быстрее, чем физическое тело, и в мгновение ока, его ментальная энергия достигла Дукунь. «Рази!» Нитянь тихо крикнул. По его мнению, его ментальная энергия, которая достигла Дукунь, внезапно превратилась во множество острых лезвий и жестко пронзили Дукунь. В тот момент, когда он крикнул «Рази!», у него вдруг появилось странное ощущение, когда его ментальная энергия мгновенно проникла в мозг Дукунь. «Ая!» Дукунь, который теперь был 80 метров, вдруг упал, как будто он был сильно поражен. После того, как он упал на землю, у Дукунь пошла белая пена изо рта, и все его тело перекосилось и свело судорогой. В его глазах уже не было никакой жизни. Ах! После этого удара, Нитянь получил шокирующие и прекрасные результаты, и он не мог остановиться, плавно выдыхая. После того, как он ослабил свою концентрацию, его взаимодействие ментальной энергии внезапно исчезло. Тем не менее, Дукунь, который упал перед ним, уже не встал. Глава 60. Страшный кризис. Нитянь сбит с толку и неспешно подошел к передней части тела Дукуна, желая точно знать, что случилось с ним. Дукунь, который упал на землю, не делал резких движений, но все-таки дрогнул. Даже струйки свежей крови текли из угла его глаз. «И вот так ты потерял свой боевой дух?» Нитянь пробормотал про себя и, преклонив колени, он зацепил шею Дукунь одной рукой и с силой сдавил ее. Кач, звук разрушенного на мелкие кусочки шейного позвонка Дукуна раздался из его шеи. Его голова болталась, и он сразу же умер. Призрачная секта, кажется, очень хороша в секретных методах, связанных с разумом. Интересно, есть ли у него те виды духа искусства на нем? Глаза Нитянь светились, когда он начал обыскивать все тело Дукуна, пытаясь получить от него какие-либо тайные методы, относящиеся к культивированию духовных сил. По утверждению Дукуна, Нитянь знал, что его собственная духовная сила далеко превзошла любого противника, который был на том же уровне совершенствования, что и он. Именно в тот предыдущий момент, когда он слегка опробовал эту огромную ментальную силу, что мгновенно победил Дукунь, это заставило его прийти к осознанию чудес его духовной силы. К сожалению, из-за того, что он всегда культивировал в семье и никогда не контактировал с информацией о духовной силе, он потерпел фиаско, когда дело дошло до знаний, относящихся к ментальной силе. Если бы он мог четко понимать тонкости духовных сил Дукунь, который был уже мертв, Нитянь полагал, что его боевая мощь будет существенно возрастать. У него нет никаких древних записей. Нитянь не оставил камня на камне, как он обыскивал все тело Дукуна, но он все еще не мог найти какие-либо духовные искусства, связанные с культивацией ментальной энергии. В связи с этим, он чувствовал глубокое разочарование в своем сердце. Он только нашел около 10 духовных камней в мешочке на талии Дукуна, а также внутри отличительный знак призрачной секты. После того, как он отнял низкосортные духовные камни и жетон, который определял личность ученика призрачной секты, Нитянь скосил глаза, посмотрел в ту сторону, куда хотел убежать Дукунь, и на мгновение глубоко задумался. Он пришел к очень ясному осознанию того, что призрачная секта и ученики кровавой секты, Смуси и Юйтун, как их лидеры, в настоящее время на полной скорости преследуют Анин и других. Он не знал, смогли ли Анин и другие встретиться с Чжэнбинь, который был в вулканической местности, до того как Моси и Юйтун догонит их. «Я убил этого человека и устранил человека из призрачной секты. Это также считается для них помощью. После того, как я ушел, оставалось еще 19 людей, так что они должны быть равномерно подобраны с призрачной сектой и кровавой сектой, но только немного. После того, как они встретятся с дворцом черного тумана Чжэнбинь, операция призрачной секты и кровавой секты в зеленой иллюзии должна полностью провалиться. Я пришел в зеленую иллюзию просто бросить вызов самому себе. Мясо духовного зверя должно перевариться как можно быстрее, так что это не будет рассматриваться как пустая трата. Единственное, что я могу сделать, это остаться здесь и надеяться, что после того, как призрачная секта и кровавая секта поймут, что один из них умер, они будут продолжать присылать людей, чтобы прийти и убить меня. После того, как он подумал, сел рядом с трупом Дукуна и закрыл глаза, начав культивировать. В глубинах бесплодной земли, Юйтун кровавой секты снова вытащила кровавый поисковый компас, чтобы выяснить месторасположение Акин и других. «Мы очень близко». Мо Си опустил голову и злобно ухмыльнулся, когда он посмотрел на компас, который показывал местонахождение Анин и других. «Мы сможем догнать их через еще один день. Мы сможем перехватить и убить их, прежде чем они уйдут из бесплодной земли». Затем он снова посмотрел на компас, и когда он увидел один сгусток кровавого цвета, Мо Си сказал: «По-прежнему одна капля света. Дукунь, должно быть, уже справился». «Что-то не так?» Юйтун нахмурилась и слегка покачала головой. «Я заметила, что эта капля света не движется с самого начала. Если Дукунь действительно удалось, он определенно не будет оставаться там». После того, как она произнесла эти слова, не только Мо Си, но несколько других ученики из кровавой секты и призрачной секты также были в шоке. «Что ты говоришь? Что человек, который умер в Дукунь?» У Мо Си было мрачное выражение на лице. «Я тоже не смею верить, что Дукунь потерпел неудачу, но факты передо мной», — равнодушно сказала Юйтун. Мо Си помолчал, потом он вдруг скомандовал: «Песня Хэн, направляйся туда и посмотри». «Нет». Юйтун спокойно остановила его. «Так как человек, который умер Дукуна, давая песне Хэн идти в одиночку, также небезопасно. Тем не менее, если мы отправим еще больше людей вместе с ним, то у нас останется недостаточно людей. Даже если мы догоним людей Линбао Суда и секты Линьюнь, я не смогу гарантировать, что мы обязательно победим». «Он убил Дукунь, он должен умереть», — выкрикнул Мо Си. «Я понимаю», — кивнула Юйтун. «Я веду к тому, что мы должны четко расставить наши приоритеты. Мы должны сначала убить тех 19 людей, а затем вернуться сюда и убить его с легкостью. Так как он остается в бесплодной земле, тогда с кровавым поисковым компасом в наших руках он не может уйти. Я всегда смогу его найти». Мо Си задумался, а также знал, что ее решение было мудрым. «Тогда все хорошо. Я позволю ему жить еще несколько дней». После того, как Нитянь устранил Дукунь, он стал еще более осторожным, чем раньше, поедая мясо духовного зверя и культивируя. Он освободил свое ментальное сознание и время от времени искал колебания жизненной силы в его окрестностях. Он ждал подкрепления от призрачной секты и кровавой секты, готовился, чтобы встретить атаку противника в любое время. Тем не менее, спустя два дня, он больше не стал ждать врага. Эти два дня он съел много кусков мяса земляной ящерицы, осталось только четверть от первоначального количества. Его дух моря также увеличился на более чем 80%. До тех пор, пока у него было более трех дней, он полагал, что может достичь восьмого уровня линьцы. Восьмой уровень. После того, как мысль о том, что можно напрямую достичь восьмого уровня от шестого области линьцы в зеленой иллюзии, пришла ему в голову, Нитянь стал взволнованным. Как только он сможет достигнуть девятого уровня области линьцы, прежде чем ему исполнится 15 лет, он может быть принят и одобрен сектой Линьюнь и стать настоящим учеником секты Линьюнь. После того, как он стал бы учеником секты Линьюнь, статус его деда в семье не рос бы вместе с ним, например, как лодка поднимается с приливом. Возможно, унижение, которое все эти годы испытывала его тетя, может тогда также разрешиться. «Я обещал тетушке, что я стану учеником секты Линьюнь. После того, как я покину зеленую иллюзию, возможно, вскоре я выполню этого обещания». Он жевал куски мяса духовного зверя и съел их. После этого он начал процесс проверки расширения его духа моря. Время медленно шло, мало-помалу. Три дня быстро пролетели. Оставшееся мясо духовного зверя уже полностью было съедено Нитянь. Нитянь, который плотно закрыл глаза, тихо сидел и, используя искусство линьцы, направлял энергию, чтобы превратить дух моря в его дантянь. Нитянь, который был сосредоточен на культивации, обладал чрезвычайно сильной воспринимаемостью. Он вдруг почувствовал, что удушающее горячее чувство, которое с самого начала было в бесплодной земле, казалось, постепенно исчезло. Его волосы, казалось, потихоньку поднялись вверх, вследствие изменений температуры. Нитянь, который знал, что что-то так, на мгновение остановил завершающий этап трансформации к его духу моря и выпустил ментальное сознание, расширяя его в окрестности. Он думал, что появились люди из призрачной секты и кровавой секты в поиске его местонахождения. Чрезвычайно обильная волна колебаний жизненной силы вдруг появилась в его мыслях. Выражение его лица изменилось, и он вдруг посмотрел на одну из сторон. Он расширил его ментальное сознание и почувствовал грозную форму жизни. Такой уровень кровожадности явно не принадлежал человеку. Духовный зверь. Это духовный зверь 2-го класса, как и земляная ящерица. Он вдруг встал и посмотрел в сторону, куда вели его духовные силы, и не отрывая глаз, готовился к кровавой битве. Будь уверен, через 10 секунд или около того, огромный силуэт вдруг появился в стороне, куда он внимательно смотрел. Черный ледяной питон. Нитянь был в шоке. Этот огромный питон, которого все старательно искали в ледниковой местности, и казалось, как будто он растворился в воздухе, но необъяснимо появился в бесплодной земле. Черный ледяной питон был сильнейшим духовным зверем зеленой иллюзии. Более того, этот питон, казалось, обладал интеллектом, который даже совсем не был низок. После того, как черный ледяной питон увидел побег земляной ящерицы после получения травмы в ледниковой местности, сразу исчез. И в ледниковой местности, казалось, он также знал, что все охотятся за ним. Следовательно, он скрывался с самого начала и не оставлял следов. Черный ледяной питон, в отличие от земляной ящерицы, не был ранен Анинычжэнжу и только истратил немного своей энергии. Поскольку прошло много времени, он, должно быть, уже давно восстановился. Это означало, что черный ледяной питон, с которым сегодня столкнулся Нитянь, был на своем пике. Глава 61. Глава 61. Подземный каменный дворец. Черный ледяной питон медленно скользил к Нитянь. Он молча и насмешливо посмотрел на Нитянь и не нападал внезапно. Нитянь сконцентрировал свое внимание и фиксировал свой взгляд на черном ледяном питоне, циркулируя свой дух ци, и готовился отреагировать в любой момент. Чешуя. Сердце Нитянь вдруг сильно затрясло. Когда он подошел ближе, он вдруг обнаружил, что 10-метровый черный ледяной питон вырос. Ранее он, следуя за Пань Тао, искал черного ледяного питона и узнал много тайн относительно него. По словам Пань Тао, у черного ледяного питона была ледяная кожа, так как он вовсе не был покрыт чешуей. Однако, как только одна из этих страшных чешуек медного цвета появилась на черном ледяном питоне, это означало, что черный ледяной питон успешно достиг 3-го класса. Духовные звери 3-го класса обладали силой, превосходящей в Чжунтянь области линьцы воина. Таким образом, уровень ужаса был увеличен в несколько раз. Перед встречей с ним черный ледяной питон скрывался в течение длительного времени и вырос от 20 до 30 с чешуей медного цвета. Это означало, что после его затворничества черный ледяной питон уже стал духовным зверем 3-го класса. Если черный ледяной питон был бы духовным зверем 2-го класса, то Нитянь еще бы посмел сражаться и попытался бы использовать свой яростный кулак, чтобы убить его. Тем не менее, сейчас черный ледяной питон стал духовным зверем 3-го класса, и он знал, что у него не было шансов на победу, даже с яростным кулаком. Яростный кулак мог только убить Хаутянь области линьцы воинов, и сила физических тел этих линьцы воинов была гораздо хуже, чем духовных зверей того же класса. Независимо от того, что он думает, будет трудно убить черного ледяного питона 3-го класса, и если он сражался бы со всей силой, он просто бы умер. После того, как он понял это, Нитянь не мог медлить и сразу же попытался уйти, используя свою самую высокую скорость. Сю. Его телодвижения были как длинная радуга, так он направился в сторону людей призрачной секты и кровавой секты, потому что он не мог остаться здесь ни на секунду. Он ясно понимал, что не смог бы выстоять в одиночку против черного ледяного питона. Ему нужно будет использовать совместные силы секты Лин Юнь, Лин Баа Суда и, возможно, даже кровавой секты и призрачной секты, пока была возможность убить этого черного ледяного питона 3-го класса. Ша-ша. Звук черного ледяного питона, скользя на песчаном грунте, послышался из-за спины, и примерно через 10 секунд, Черный ледяной питон фактически пролетел мимо него и молча ждал его впереди на песчаном грунте. Черный ледяной питон третьего класса был действительно быстрее, чем он. После того, как он увидел, что черный ледяной питон прилетел мимо него и был действительно перед ним, глядя на него с необычным взглядом, голова Нитянь начала трещать. Не думая слишком много, он тут же развернулся и направился в противоположном направлении. Ша-ша. Примерно через 10 секунд, черный ледяной питон еще раз пролетел мимо него и снова ждал впереди его. Нитянь был потрясен и повернулся еще раз, и распространил свой дух Ци, вместе с его внутренней энергией и использовал их на полную катушку, чтобы убежать. Тем не менее, черный ледяной питон был еще гораздо быстрее, чем он. Независимо от того, насколько быстро он бежал, черный ледяной питон всегда мог легко обойти его и ждал впереди. После многочисленных попыток, Нитянь все еще не мог избавиться от него и пришлось отказаться от мысли о победе. В конце концов, он понял, что он не сможет убежать от черного ледяного питона третьего класса. «Иди ко мне!» Нитянь потерял надежду на побег и принял боевую позу, так как он был вынужден бороться. Жуткий черный ледяной питон никак не отреагировал на его провоцирующую боевую позу. Его бусинки глаза вспыхнули с блеском, как будто у него были другие планы. Он не двигался и Нитянь также не смел двигаться, и как он сосредоточил свой взгляд точно на нем, на всякий случай, если он попытается убить его в следующую секунду. После длительного времени, в глазах черного ледяного питона внезапно появился таинственный свет и он развернулся и направился в сторону более глубоких областей пустыни. Он скользил некоторое время, прежде чем остановился и повернул голову, чтобы посмотреть на Нитянь. Казалось, что он чего-то ждет. Лицо Нитянь наполнилось смятением. Си-си. Черный ледяной питон мерцал своим раздвоенным языком и испускал странные мягкие звуки, поворачивая свою голову. Нитянь, который безучастно смотрел на него, мог понять по его глазам, что тот хотел сказать: «Следуй за мной».